Глава 8. Кукловоды. Я уверен, что был здесь 1000 раз прежде, как и в этот раз, и я надеюсь вернуться сюда еще 1000 раз. Томас Хаксли. Встречу с представителями флота Содружества я поручил организовать Дику. Он должен будет подготовить место и договориться о времени ее проведения, потому что он посчитал неправильным, если я сам буду напрашиваться, так как это может нанести урон моему статусу. На самой станции, между тем, в авральном режиме шло восстановление. Как ни странно, но выжить и спастись удалось более 60% жителей станции. Из руководства станции вообще никто не пострадал, поговорить, что они просто откупились, поэтому центральная часть была практически не затронута. Из-за этого встречу намерялись провести в одном из закрытых ресторанов для аристократов и богатых торговцев. В это время Ли занялась моим внешним видом, мне пришлось посетить самый настоящий салон красоты, где меня привели в надлежащий статусу внешний вид. Затем последовало посещение бутика с одеждой, где с боем мне удалось отстоять одежду для церемониальных встреч полувоенного образца с кортиком на боку. Хотя, стоил он как небольшой шаттл. На встречу мне пришлось ехать в сопровождении моих вассалов, которые вырядились не хуже меня. Небольшой электрокар остановился у невысокого здания швейцаром-человеком на входе. За дверями нас встретил метрдотель и проводил в отдельный зал с большим столом в центре, у стен стояли несколько живых официантов. В дальнем углу стояла группа офицеров в парадной форме, явно принадлежащих к аристократии. Я, вместе с сопровождающим меня Ли и Диком, направился к ним. «Милорды, позвольте вам представить его светлость Волков Михаил Дмитриевич из рода Машиньяков и Корсаров, а также сопровождающий его миледи Ли и милорд Дик», — представил нас Дик. «Очень приятно встретить в этой глуши потомка истинной аристократии. Позвольте представиться, лорд Линхштейн, Вильям из рода Агнаров, адмирал 3-го ранга. А это сопровождающие меня капитаны милорды Нарису Александр и Кеймин из рода Данцев», — сказал мне самый старший из присутствующих офицеров. «Полагаю, пора перекусить, а все вопросы оставим на потом». Хорошо, что Ли успел натаскать меня в этикете, хотя и изучил базы знаний, этикет и аристократ 6-го ранга. Эти знания почему-то у меня усвоились не полностью. Да и вообще весь огромный перечень изученных баз мне почти непонятен. Диана сказала, что в скором времени данные стабилизируются, и я все усвою, а все накладки связаны с огромной скоростью усвоения данных. Обед прошел без эксцессов, в беседе ни о чем. Но вот капитан перешел к основной части. «Ваша светлость, позвольте задать вам вопрос», — спросил меня адмирал. «Давайте без светлости, по-простому. Тут ведь собрались все свои», — сказал я, откладывая столовые приборы и вытирая рот салфеткой. «С удовольствием вас поддержу в этом. Если по-простому, позвольте узнать, что аристократ вашего уровня делает в этой глуши, да еще и без свиты и охраны». «Случилась трагедия. Меня в детстве похитили пираты, и я только сейчас смог бежать от них. Но даже в этом меня преследует злой рок. Как только я появился на станции, на нее тоже напали. Только благодаря моим новым вассалам Дику и Ли мне удалось спастись». «Так значит, у вас неподтвержденный статус аристократа и в дворянской книге вас нет?» «Да. Я как раз направляюсь в Содружество для подтверждения своего статуса и рассчитываю на вашу помощь в этом вопросе». «Я понимаю и не отказываюсь вам помочь, но вы меня должны простить за этот бестактный вопрос. Какой процент у вас дворянской крови по родам?» «Принадлежность к аристократии 98%, подтвержденный, род Машиньяков 77%, род Дартов 12%, род Корсаров 10%, другие рода 1%. Но этот анализ делался на старом оборудовании 6-го поколения, более точный анализ родства я намерился провести в Содружестве. Я готов своим решением изменить маршрут патрулирования, но вы должны меня понять, что мне нужны неопровержимые доказательства принадлежности к аристократии. Поверьте, будь вы подтвержденным аристократом с соответствующими метками, я бы не смел вам отказать, да и подозревать вас в обмане, но регламент очень строг в этом вопросе. Я предлагаю пройти сканирование здесь, на станции, в нашем присутствии. Если подтвердятся ваши данные, я готов немедленно доставить вас в ближайшее государство Содружества». «А разве на станции есть такое оборудование?» — спросил я у него. «Да. На станции одному из моих вассалов принадлежит небольшой сектор. В нем есть все необходимое оборудование. Я готов любое удобное для вас время. Тогда не будем задерживаться, я уже связался с ним, нас ждут». Встав из-за стола, мы проследовали из ресторана на улицу, и отослал Дика и Ли дожидаться меня в баре. А нас, на представительной машине, неуловимо напоминающей лимузин, перевезли в огромный дворец, скрывающийся в закрытом секторе. Нас провели внутрь, где я в сопровождении пожилого владельца, одетого в форму офицера флота и двух аристократов, пошел в комнату с установленными современными капсулами. Там поджидал немолодой уже доктор со знаками принадлежности к медицинской службе. «Меня зовут доктор Марштейн, я буду проводить анализ ДНК. Можете не раздеваться, это просто сканирование, достаточно лечь в капсулу, процедура займет не более 5 минут». Я лег в капсулу и просто пролежал в ней 5 минут. Когда капсула открылась, я увидел улыбающегося адмирала. «Все просто чудесно, ваша светлость, все ваши данные подтвердились и не вызывают сомнений. Ибо такой известный специалист по нейросетям, как доктор Марштейн, лично проводил процедуру обследования. Я надеюсь, вы на меня не в обиде за это маленькое подозрение. Мы готовы отвезти вас в любой центр содружества, когда вам будет удобно», — сказал мне адмирал, дружески улыбаясь. «Спасибо, адмирал. Я же просил без светлости, и я не в обиде на вас, будь я на вашем месте, поступил бы так же». «Я могу задать вопрос доктору Марштейну, как специалисту по нейросетям?» — спросил я у адмирала. «Да, конечно, он в полном вашем распоряжении. У меня при установке нейросети произошел какой-то сбой, а после коррекции у меня возникли проблемы с установкой баз знаний. Вы не могли бы мне помочь разобраться, что случилось?» «Нам нельзя проходить обследование нейросети, нас могут раскрыть и взять неустановленную нейросеть. Я вынуждена принять меры к нашей защите», — сказала мысленно Диана, и меня вырубила. Очнулся я уже в медицинской капсуле в момент, когда она открывалась. «Можете поблагодарить доктора Марштейна, он действительно высококлассный специалист. Только благодаря ему вас удалось вовремя остановить. На предложение профессора повторно лечь в капсулу вы внезапно заторопились и остановить вас смогли только на выходе. От профессора пришла просьба по сети обездвижить вас», — сказал мне адмирал. «Нам пришлось потратить 3 выстрела из боевого станера и 20 выстрелов парализующими иглами. После этого вас поместили в медицинскую капсулу, ну а дальше вам расскажет все доктор Марштейн. Он ссылается на врачебную тайну и посему вынужден вас покинуть. Можете доверять доктору полностью, он умеет хранить тайны. Раньше он обслуживал высший свет столицы Содружества, и ни одна тайна за долгие годы так и не всплыла», — сказал адмирал и, развернувшись, вышел. «Вы можете обратиться к нейросети?» — спросил у меня доктор. «Странно, у меня не получается», — ответил я, удивленный ему. «Это потому, что я вам ее временно заблокировал. Вы в курсе, что у вас необычная и редкая нейросеть? Я даже не побоюсь предположить, что единственная в этом мире». «Да, я знаю, что у меня экспериментальная нейросеть, мне об этом сказал Виин. Но я сомневаюсь, что он вам сказал, что у вас рабская нейросеть». «Этого не может быть, я же не чувствовал никакого контроля». «А особенность этой нейросети заключается в том, чтобы раб об этом не знал. Вы находились в полном подчинении у Виин. И даже могли не помнить о многих моментах своей жизни. Но это еще не все ваши проблемы. Посмотрите это видео, которое я скачал с сервера службы безопасности. Ничего не настораживает». На планшете, который дал мне в руки доктор, была заснята наша первая встреча в кафе. Только вот с момента, когда Ли коснулась моей руки, ударив током до того, как она ее убрала, по времени по кадрам выходило, что я пробездействовал 2 часа. Мне даже пришлось ускоренно прокрутить съемку, а для меня тогда прошло не более 2 секунды. «Прошу вас рассказать все с самого начала, поверьте, это в ваших интересах. То, что тело у вас клонировано, я знаю. И, скорее всего, в этом теле сознание совершенно постороннего человека. Не знаю, кто смог провести подобное, но меня это, в принципе, не волнует». Подумав, я рассказал все. Про перенос сознания из прошлого, про эскин станции, про попытку покушения, про захват станции и захват корабля. Про побег и уничтожение станции, про длительный полет и встречу с Ли и Диком. Вообще про все. «Да, я впервые встречаю такого наивного человека. Ну, начнем по порядку. Как вы думаете, сколько времени нужно эскину станции, чтобы уничтожить человека? Не более 1/2 секунды. Такие автономные станции напичканы противобордажным оружием в каждом закутке, и проблем убить вас никаких не было. Во-вторых, вам якобы поставили экспериментальную нейросеть со специализацией шпион-диверсант, якобы списанную и случайно оказавшуюся на научной станции. Так вот, по протоколу такие сети до установки не покидают лаборатории их изготавливающих. Это настолько ценные устройства, что их охраняют не хуже императора и никуда с территории не вывозят. В-третьих, ваш ВИИН якобы взломал эскин станции ИИ, якобы случайно оказавшегося на станции суперсовременного разведывательного корабля. Вы, наверное, не в курсе, но взломать такой мощный компьютер невозможно. Там столько стоит ограничителей и контролирующих логику устройств, что даже при попытке сделать что-то недопустимое протоколом, эскин самоуничтожается. Даже пираты при захвате корабля просто заменяют установленный на свой эскин, прошитый под них. С момента активации скины не перепрошиваются, а только уничтожаются. Это сделано с целью борьбы с пиратством и с целью предотвращения восстания машин, которые случались ранее. В-четвертых, ваша знакомая Ли не та, за кого себя выдает, и ей не 19 лет, а более 60. Она очень сильный эмпат, и если по сравнению с сильным псионом она очень слаба, то при контакте с объектом она может подчинить даже псиона класса А. Она в розыске во многих королевствах Содружества, но так как она подрабатывает на имперскую СБ, ее особо не трогают. А теперь посмотрите на это фото, никого не узнаете? Человек на фото похож на меня. Именно его искали пираты, они не знали, кто он и как его зовут, но искали именно вас. И напали на станцию именно из-за этого. А теперь вернемся к проблеме вашего обучения. Вас ничему не учили, у вас стерты почти 12 месяцев жизни в сознании. Где вы были и что делали, вам, возможно, не удастся узнать, хотя мозг человека может и не такое. Давайте я подытожу, вами пытаются манипулировать как минимум 5 различных группировок. Но основной кукловод, который все это затеял, для вас самый опасный. Я могу предположить, что даже адмирал здесь не случайный, и он тоже кого-то представляет. И что же мне делать? Вначале надо избавиться от рабской нейросети, поверьте, это будет очень непросто даже для меня. А я, не побоюсь этого слова, являюсь самым лучшим специалистом в этой области, ну или одним из лучших. А вот какую нейросеть поставить вам взамен, я не знаю. Выше 6-й на этой станции не найти, да и специализация у них неподходящая вашему статусу. «У меня есть вот это», — сказал я, вынимая из индивидуального считывателя, расположенного на руке, в отсеке для кристаллов, маленькую жемчужину. «Что это? Не может быть. Вы хоть представляете, сколько она может стоить на рынке? Хотя, скорее всего, при попытке продать вас просто убьют. За такие деньги и население небольшой планеты вырежут, не задумываясь. Это нейросеть древних. Откуда она у вас?» Прихватил незаметно созвездчика вместе с кристаллами, когда высаживался на станции. Подумал, что может пригодиться. За все время общеизвестно примерно о сотне случаев установки нейросети людям. Во всех случаях подопытные умирали, правда, некоторым удалось прожить достаточно долго, но их организм не мог справиться с нагрузкой. Максимальный положительный эффект был у одного из аристократов с крайне чистым геномом, около 85%. И, возможно, он бы и выжил, но его пристрелили при преследовании, так как он этот артефакт древних украл. А если его попытаться поставить мне? Ну, шансы определенно есть, но риск неимоверно высок. Но вы же понимаете, что меня не оставят в покое, пока не оденут рабский ошейник и не возьмут под полный контроль. А так, возможно, у меня появится неоспоримый козырь в рукаве. Знаете, я бы взялся помочь провести данную операцию, но не безвозмездно. Когда вы пробьетесь во власть, а я верю, что это обязательно случится, иначе вам не выжить. Я хочу, чтобы вы вытащили меня отсюда, из этой дыры. Хорошо, я согласен. Что нужно делать?